Утром, подойдя к окну, Петр Алексеевич почувствовал необычное волнение. Он увидел свой снаряд, возвышавшийся на заречных лугах, подобно колокольне. Туда переволокли его накануне на лошадях. Пришлось, причем, сделать изрядный крюк по городу. Через Весницкий переулок напрямую груз не проходил, по причине необычной своей длины. А Смоленская улица оказалась перегорожена упавшим 2 дня назад деревом. Убрать дерево городское начальство еще не успело, но приставило к нему жандарма для избежания нежелательных происшествий. После 10 часов за речку потянулся народ. Все знали, что купец Жбанков собрался лететь, и всякий желал увидеть своими глазами, чтобы потом рассказывать знакомым. Издали людишки, окружившие князя Серебряного, выходили на копошащиеся точки, и всякую минуту их число росло, пополняясь от дорог ручейков. «Неужели все это я?» — обреченно подумал Петр Алексеевич, видя, как гудит растревоженный город. 9:30 заехал Меринов. Был он, как всегда, в своей шинели, носовой платок висел из кармана. И это неприятно задело купца. Ему показалось, что по столь серьезному поводу мог бы человек себя как-то по-другому одеть. Возле снаряда, куда они подкатили на коляске, народу было как на ярмарке. Не хватало только карусели и петрушек с дудками. Кроме стариков и мальчишек, можно было заметить и людей солидных, дворян, чиновников. Поговаривали, что даже градоначальник будет следить за отлетом самым внимательным образом из окна своего дома. Не успел Жбанков соскочить с подножки, как к нему направился учитель по фамилии Семенюка, который очень почтительно поздоровался и затеял разговор. «Осмелюсь спросить, а не будете ли вы в научных целях фотографии делать?» «Разберемся», — неопределенно ответил Меринов. «Имею большое желание дать вам с собой в дорогу аппарат для съемки синематографических лент», — продолжал учитель. «Но, к большому сожалению, не имею такого аппарата». Жбанков ответил ему невнятным бормотанием, и учитель поспешил оправдаться. «Я говорю, к сожалению, не имею такого аппарата. Очень хотелось бы вам его дать, если бы был. Но, увы, нет его у меня, и не было никогда. А так, что бы мне дать, если бы был? К величайшему сожалению, не имел случая заполучить или приобрести. Не по карману, знаете ли, а то бы дал». Жбанков был рад поскорее зайти в снаряд и запереться там. Но он чувствовал себя неважно. Его от чего-то мелко трясло. В груди то и дело начинал покалывать противный холодок. А сотни обращенных к нему взглядов делали самочувствие и вовсе невыносимым. «Пойду проверю, все ли на месте», — пробормотал Меринов и оставил купца одного. Вслед за инженером последовал кучер, чтобы затащить в снаряд багаж. Купец посмотрел ему в спину и вдруг страшно огорчился, что какой-то простой мужик заходит вперед него. Конечно, Петр Алексеевич был в снаряде и раньше, еще в процессе строительства. Внутреннюю обстановку и расположение комнат он нашел вполне удовлетворительной и даже начал прикидывать, где быть гостиной, где кухня, где людской. Однако инженер в этот раз прервал его. Он сказал, что здесь несколько иные требования, и подходить с обычными мерками не следует. Приблизился полицмейстер, помялся немного, не зная, с чего начать разговор. — На порохе полетите? — поинтересовался он. — На нем, — ответил купец чуточку раздраженно, прибавив про себя: не на курином же помете. — Я думал, может, на керосине, — сказал полицмейстер. — Пойду, велю пожарную команду позвать, как бы сено не загорелось. Подходили еще люди, что-то спрашивали, участливо заглядывали в глаза. Жбанков видел их словно в тумане и отвечал часто не в попад. Однако смог почувствовать, что каждый мнется и жмется, будто пришел не провожать в добрый путь, а соболезновать. Это ему совсем не понравилось. Появился инженер. Он коротко сморкнулся в свой желтый платок, затолкал его в карман и проговорил: «Идемте уже, наверное». «Идемте», словно звал к обеду похлебки откушать. Жбанков опять рассердился его неуместной будничности. Скучные слова, шинель, да еще этот старый платок. Мог бы хоть платок в случае новый взять или купить в галантерее. В последний момент откуда-то выскочил помещик Дрожжин. — Петр Алексеевич, душа моя, думал, уже не успею, — воскликнул он, сжимая купца в объятиях. — Летел сюда, лошадей едва не загнал. — Да что ты, право! — рассердился Жбанков и оттолкнул помещика. — Че не на войну провожаешь, а? Тот ничуть не обиделся. — Ты это давай там, смотри, чтоб аккуратно, а то знаешь. Дрожжин, однако, был единственный, кто не конфузился и не говорил в полный голос. Это дало купцу толику бодрости. — Ты, Петр Алексеевич, как полетишь, то про себя-то думай, что я загадал для нас бутылочку наливки, своей вишневой. Как вернешься, нарочно для тебя достану, и мы ее с тобой порешим, верно? Тут уж растроганный Жбанков сам приобнял его, задержался на миг, хлопая по плечу, а после перекрестился и шагнул в темный провал, зиявший на боку князя Серебряного. Тотчас Степан громко захлопнул за ним железную дверцу и накрепко закрутил запорное колесо. В полутьме, хватаясь за холодные стенки, Жбанков прошел к своей кабине, где ему надлежало существовать до конца путешествия. Саквояж его был уже здесь. — Ты, барин, сразу ложись на лавку и лежи там, пока не позовут, — сказал Степан хриплым басом. — А мы уж сами покочегарим. Жбанков нащупал в полутьме широкую койку, обитую мягкими кожаными подушками, и завалился на нее вместе с сапогами. Пахло, как в кузнечной мастерской, а к тому же доносился звон и ляск, словно поблизости катались стальные болванки. Между ударами купец прослышал какой-то визг, похожий на плач бездомного щеночка. Потом понял, за стеной скулит говорюха. Его тоже оставили одного в железной кабинке дожидаться непонятно чего. А через минуту Петр Алексеевич перестал слышать и железный звон, и говрюхины стенания, потому что в снаряде запалили порох. Все задрожало, послышалось сперва негромкое ворчание, которое быстро переросло в такой рев, что, казалось, сама земля разлетается на куски. Снаряд уже не дрожал, а трясся всей своей громадой. Рев нарастал, крепчал и не мог остановиться. Жбанков вдруг почувствовал, что сейчас умрет. В груди стало тяжело, словно на нее насыпали сажень земли. Рев рвал уши, уже казалось, что это воют трубы страшного суда. И вопят черти. И Петр Алексеевич сам проклял себя, что законопатился в этой железной могиле и себе, и людям на погибель. В этот момент ему представилось, как внизу разбегаются ребятишки, напуганные огнем и шумом, как крестятся бабки и раззевают беззубые рты старики, роняя слюнявые свои цибарки, и друг его, помещик Дрожжин, схватясь за сердце, смотрит на серую железную колокольню, которая изрыгает огонь и тяжко отрывается от ровного поля. Жбанков начал читать про себя, сначала Господу Иисусу, затем Святому Духу и Ангелу-Хранителю, после животворящему кресту, не забыл и мытаря, и три святое, и даже хвалебную песнь, Богородицу припомнил.